а снаружи бил, устремив взгляд на бескрайние пески, лениво ковырял землю когтями, размышлял о вновь открывшейся перед ним перспективе солдатской службы. Что легко дается, то легко отбирается. Слишком гладко все шло. Это не могло продолжаться долго. Все равно в глубине души он всегда останется солдатом. Если копнуть еще немного поглубже, то на самом деле он хотел бы быть штатским, но это уж слишком. В зубы не смотрят. Он взглянул в небо, куда скрылся космолет Чинджеров. Я и вправду рад бы помочь тебе в этой истории с миром, мой маленький зеленый приятель. Только это не так просто. И потом, сейчас мне надо подобрать себе сапог по ноге. А как-нибудь в другой раз подумаем и о мире. Что ты там бормочешь о каком-то пире? Сейчас будет тебе деликатность сценой гетеросексуального акта. Заметим только, что солнце, как и всегда, медленно пускалось за восточный горизонт, и на бескрайнюю пустыню надвигалась ночная тьма. На этой планете, по крайней мере, в этот момент и только в этой ее точке определенно воцарился мир. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.